Глава 217. Битва с черным монстром. Часть 2. Рост тени был почти 2 метра. Перед Ютой и девушками появилась огромная обезьяна, которая внешне очень напоминала увеличенную версию королей обезьян. Однако, боевая мощь этой макаки-переростка в сравнении с обычными королями обезьян была небо и земля. Если даже просто сравнить по запасам магических сил, этот обезьяне-киллер даже превзошел сатану, демона гнева, с которым Юта сражался ранее. Этот демон такой же, как и был в тот раз. По реакции своих демонических глаз на монстра, Юта догадался о том, что именно это за золотой монстр был. Эта обезьяна была очень похожа на золотого огра, с которым он ранее столкнулся в каменной пещере. Этот обезьянь-убийца, судя по всему, относился к типу монстров, которых Арк назвал черными монстрами. «Постой, Салли, не действуй опрометчиво!» Салли попыталась атаковать монстра. Она попыталась ударить обезьянного киллера, используя свою врожденную упругость тела. «Уки-ки-ки-ки!» Однако, физические способности обезьяньего киллера, которые он унаследовал от силы богов, намного превосходили способности Салли, которая считалась одной из сильнейших монахов этого мира. «Салли, прекрати вести себя эгоистично!» «Но... ведь он Майкла!» «Все в порядке, заткнись и слушай меня!» Обычное дружеское отношение между двумя девушками как ветром сдуло. Юта, который стал свидетелем этой сцены, не мог сказать, было это хорошо или плохо. «София, ты же в состоянии воскресить Майкла с помощью своей силы, верно?» «Да, если после смерти прошло не более 30 минут, естественно, смогу воскресить умершего». «Пока София будет занята лечением Майкла, Салли, ты будешь защищать ее, так как она станет полностью беззащитной в этот момент». «Поняла». «Хорошо». Две девушки, получив приказы от Юта, стали незамедлительно действовать. Они послушно покинули поле зрения обезьяны-киллера и сразу же занялись лечением Майкла. Члены легендарной крови изначально в бою очень сильно полагались на лидерские качества Арка. Таким образом, их личные мыслительные навыки в командной работе были слабо развиты. «Наконец-то я понимаю, почему нас так привлекает Юта-сан». Еще во время первой встречи София почувствовала это, но не обратила особого внимания. Сильная харизма, которая проявляется в момент нужды, невероятный характер героя, который мне очень нравится и похож на Арка. Глаза Софии начинали пылать все больше, когда она смотрела на Юта, несмотря на то, что сама была занята лечением Майкла. «А теперь иди сюда, гаденыш! Ух-ки-ки-ки-ки!» Обезьяне-киллер повелся на провокацию Юта и устремился к нему. У Юта был один миг на то, чтобы уклониться от атаки обезьяны, так что он быстро сконцентрировался. Но в этот миг перед Юта появился прозрачный барьер, который повалил его на землю. Это была точно такая же сила, как и та, с которой Юта ранее столкнулся, встретившись с Арком. Это был барьер, который был сформирован на подавляющей разнице в уровне магических сил. Но раз так... Юта решил использовать оригинальные боевые искусства, объединив их с техниками фантомной стали. Это был ускоренный двойной захват. Волшебная сила Юта стала окутывать его тело, значительно усиляя его. Ускоренный двойной захват фактически можно было назвать финальной техникой стиля фантомной стали, которую Юта освоил на этой неделе. Невероятный контроль силы. Юта-сан словно стал другим человеком. Софию пробрало аж до костей из-за страха. Скорость прогресса Юта в стиле фантомной стали намного превзошел даже Салли, которая прославилась на весь мир как непревзойденный гений стиля фантомной стали. «Ух-ки-ки-ки! Нападай!» Обезьяне-киллер направил всю свою магическую силу в ноги, а затем резко подпрыгнул. Он хотел обезглавить Юта ударом своей ноги на суперскорости. «Один и тот же трюк не сработает на мне дважды!» После того, как Юта укрепил свое тело с помощью волшебной силы, у него больше не возникло проблем с отталкивающим барьером, на который он наткнулся ранее. Так Юта, уклонившись от атаки обезьяны, перешел в контрнаступление. «Быстро!» Если бы на месте Юта оказался обычный человек, то эта атака обезьяны уже решила бы исход битвы. Кроме того, эту обезьяну, которая сконцентрировала свои огромные магические силы в ногах, чтобы еще больше ускорить себя, было очень сложно поймать, даже если идеально подгадать время. «Жуть какая! Это истинные способности Юта-сана!» Перед двумя девушками развернулась битва, в которой два силуэта быстро обменивались атаками, чередуя их защитой, ни на йоту не уступая друг другу. Обезьяне-киллер имел довольно однообразные атаки, однако из-за его скорости Юта было крайне сложно достичь его тела. «Юта-сан, ты что творишь?» Затем неожиданные действия Юта повергли Софию в шок. То, что он сделал, это закрыл свои глаза. «Поехали! Когда ты знаешь, как враг действует, ты можешь контролировать его!» По мере изучения стиля фантомной стали, Юта также научился чувствовать потоки волшебной энергии в окружающем мире. Таким образом, он решил отключить свое зрение, чтобы полностью сконцентрироваться на потоке магических сил, дабы полностью соответствовать скорости обезьяньего киллера. «Оки?» И этот ход практически сразу же принес свои результаты. Рука Юта наконец смогла достичь тела обезьяны, и он схватил ее за хвост. Ох, только коснулся хвоста, но это не нанесет большого вреда обезьяне. Если бы речь шла об обычном боевом искусстве, то Салли была безусловно права. Однако, главным козырем стиля Куноэрю была именно его универсальность, которая позволяла бы найти выход из любой ситуации. Юта, который полностью освоил стиль Куноэрю, также в идеале освоил его базовые принципы и интегрировал множество боевых искусств и спортивных дисциплин в него. Так, одним из видов спорта, которым овладел Юта, был метание молота. В этом спорте он достиг уровня призера Олимпийских игр. Так, схватив обезьяну за хвост, он начал быстро вращаться вокруг своей оси, раскручивая макаку. Ки! Обезьяне-киллер полностью лишился своей подвижности, связанной центробежной силой из-за вращения Юта. В миг, когда центробежная сила достигла своего пика, Юта резко нанес удар обезьяной по земле. Окей! Обезьяна в результате неожиданного удара Юта получила сотрясение мозга и не смогла снова встать. Но на этом Юта не остановился и снова напал на лежащую на земле без сознания обезьяну. Разрушительный кулак. Это была техника, которая наносила как внешние, так и внутренние повреждения. Она была создана Юта, и он называл ее так. Суть этой техники сводилась к тому, что вместе с высокой скоростью атаки в движении также добавлялись вращательные движения, подобно штопору. По факту, это и был секрет этой техники Юта. Если нанести подобный удар по живому организму, то все его кости, внутренние органы и другие системы организма будут полностью уничтожены в один миг. Окей! Обезьяне-киллер, получив этот удар, разрывающий его плоть, издал крик агонии. Затем из его тела вырвался огромный поток магической силы, который даже можно было увидеть невооруженным взглядом. Юта проверил свой статус. Параметр сопротивления ветру возрос очень сильно. Похоже, что от обезьяньего киллера можно было получить 200 пунктов к сопротивлению воздуха. Нехорошо. Я не смог бы выиграть, если бы не послушал его. Юта полностью осознал, что смог выиграть этот бой лишь благодаря тому, что сумел освоить стиль фантомной стали. Но если бы ему пришлось столкнуться с черным монстром до встречи с Арком, Юта не был уверен в том, что смог бы одолеть его. Наблюдая за тем, как волшебная сила рассеивалась во тьме ночной, Юта уже знал, чего именно ему не хватало.